Екатерина с молоду учла жестокие уроки прежних царствований, не желая повторять горьких ошибок прошлого. Я поставила себе правилом немцев, тем более родственников, на Русь не допускать. Прожорливы и наглы, а пользы с них — с воробьиный хвостик. Даже гостями не хочу их видеть. Родной брат ее, Фридрих Август, влачил жалкое существование то в Базеле, то в Люксембурге, побирался крохами по дворам Германии, но между братом и сестрой не возникло даже переписки. Один только раз принц просил у сестры денег для голодающих в Ангольд-Цербсте. Но императрица денег не дала, а на всю просимую сумму закупила для своих земляков хлеба и отправила с обозом: «Пусть едят». «Знаю я, как деньги в руки давать этим принцам», — говорила она. «Жена моего брата туфель да тряпья себе накупит, а обыватели хлеб только во сне увидят». Однако с помощью Марии Федоровны ее немецкие родственники тихо и незаметно, как вода в корабельные трюмы, просачивались в Россию через всякие щели и дырочки. После путешествия по Европе великокняжеская чета затихла в Павловске, подальше от императрицы. А друзей Павел с Марией отвадили от себя, чтобы не повторилась история с Бибиковым, умершим в Астрахани, и с князем Куракиным, сосланным прозябать в деревню. А ведь Екатерина еще не все о них знала. Не знала и того, что ее невестка наделала колоссальных долгов, желая обеспечить многочисленную родню в Монбельяре. Малый двор все больше запутывался в долгах. Конечно, и Павел, и Мария надеялись расплатиться с кредиторами только в том случае, если Екатерина вытянется в гробу, а они будут коронованы на престоле. Однако, судя по очень бодрому настроению императрицы, о смерти она не помышляла. Напротив, похвалялась железным здоровьем, отличной памятью и неустанными заботами. Павел, между тем, изнывал от нетерпения, жаждая кипучей государственной деятельности и большой власти. Жене он жаловался: «Ну что мне этот Павловск, строенный близ большой дороги по соседству с резиденцией матери? Ах, как бы я хотел укрыться подальше от нее, за лесами, за болотами!» По чину генерал-адмирала цесаревич имел лишь две караульные команды, набранные из морской пехоты Балтийского флота. Муштруя их с тростью в руках на своем дворе, Павел не испытывал удовольствия, только раздражался. «Если б у меня было много денег, я бы оставил этих чурбанов в покое и закупил солдат в германских княжествах. Что взять с этих русских? А наемники служат отлично». Наконец-то, после рождения дочери Александры, он получил в подарок от матери гатчину, выкупленную ею у братьев Орловых. Тихие озера, густые леса, вокруг тишина и безлюдье. «Как раз то, что надо», — обрадовался цесаревич. Из караульных команд он образовал здесь батальон в 80 человек. Мунстер по всем правилам прусской науки производили поручик Мей и капитан Штейнвейер, экзерцермейстеры. Откуда они взялись на Святой Руси, теперь сам черт не разберет. Но явились в гатчине, будто из-под земли. Зато и мунстровали исправно. Так зарождалась будущая гатчинская армия. Екатерина отлично знала, что вокруг нее, внутри двора и вдали от двора, царит злостное грабительство. Но даже взяточники, строя особняки, украшают фронтоны их надписями «Щедротами Екатерины Великие». Ход мысли императрицы складывался в необычном порядке. Большое воровство, в отличие от воровства малого, есть прямое доказательство тому, что казна моя неисчерпаемая. «Пусть колеса империи крутятся и дальше», — говорила она, — «лишь бы скрип их не мешал мне спать». ум холодный, черствый, практичный. Всегда занят поисками слов, решений, комбинаций. Даже перлюстрацию она сумела использовать в обратном направлении. Зная, что ее письма тоже вскрываются за границей, Екатерина в частной переписке не раз излагала важные проблемы в политике, заведомо уверенная, что ее мысли отразятся в политике Версаля или Стокгольма. Чаще всего она прибегала к услугам берлинской почты. «Зачем мне ссориться со старым Иродом? Лучше я напишу доктору Циммерману, что здоровье мое отличное, но оно еще больше окрепнет, если посол Гёрц не будет раздражать мои нервы. И уверена, что от Гёрца в Петербурге духу не останется». Наверное, в политике так и надо — левой рукой чесать правое ухо. Но при всем практицизме Екатерина не заметила угрозы от гатчинской армии. Она увидела в ней лишь забаву своего сына и не сообразила, что в Гатчине зарождалась новая идеология, новейшая политика, чуждая не только ей лично, но и противная русскому государству. Допустив оплошность с Гатчиной, императрица проглядела и шашни Безбородка. Голосистая авантюристка Анна Бернуцци-Давиа, побрав с урода деньги и драгоценности, запросила у него в подарок еще и земли. Екатерина хватилась, но было уже поздно. Внутри России образовалась, пусть небольшая, территория, принадлежавшая иностранной подданной. Эти земли Бернуцци-Давиа долго сохранялись во владении ее потомков. Много позже русское правительство было вынуждено выкупать их, но уже за большую сумму. Екатерина пробила тревогу через полицию. «Эту шарлатанку, — наказала она, — выставить вон из России в 24 часа и более не пускать обратно». Затем, призвав к себе разжиревшегося Ладона, она сказала, что с ним деликатничать не станет. «Люди мы свои, а потому затвори-ка двери покрепче». Безбородко закрыл двери кабинета, и Екатерина раз, два, три от чистого сердца надавала ему оглушительных затрещин. «Лучше бы ты в Коломну бегал», — заключила она. Коломна была окраиной Петербурга, в глухом конце Садовой улицы, где размещались всякие непотребные дома. Совет дала хороший, но запоздалый. Безбородко там уже побывал.